Космософия России и русский логос. Удивительно, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум спросить ее природу. Чего она хочет? Какой бы истории она могла желать от народившегося на ней человечества? Все русские мыслители, от Чаадаева до Шафаревича, думали в рамках историософии. То есть брали некие схемы развития и устроения обществ, которые сказались на поверхности Земли за тысячелетия цивилизаций и прилагали эти карты к России, раскладывали ей пасьянсы. Западники, славянофилы, соборность, православие и католицизм, византизм и славянство, Россия и Европа, народ-богоносец, развитие капитализма в России, русская идея, евразийство, социализм, русофобия. Все берут некие надземные готовости вокруг России и принимаются ими соображать насчет нее. Так это и в нынешних страстных политико-публицистических спорах. Что нам менять и брать? Будто страна ее природа есть некая пассивная безгласность и безмысленность, и просто материал сырье истории в переработку. Но ведь уже устроение природы здесь есть некий текст и сказ. Горы или море, лес или пустыня, тропики или времена года — это же все некие мысли бытия, сказанные словами природы. Русь, куда же несешься ты? Что пророчит сей необъятный простор? Писатели, художники, поэты чуяли излучение воли и смысла от русского космоса и пытались угадывать их значение — Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак. Но чистые умники, философы, политики, даже историки, чуть малое есть о русской природе в начале историй Соловьева и Ключевского, как-то решали за Россию без хозяйки. Не говорю уж о марксизме, который, будь то уж материализм, а совсем не любит матушки природы. Слышу это в иронической интонации Ильенкова, гегельянца, и попросту налагает схемы своих пяти всеобщих формаций и не ждет милости от природы, а насилует ее. Какую же мудрость излучает космос России? Россия — мать сыра земля, то есть вода земля по составу стихий, и она — бесконечный простор, беспредельность, аморфность. Россия — огромная белоснежная баба, расползающаяся вширь. Распростерлась от Балтики до Китайской стены, а пятки — Каспийские степи, по образу Ломоносова. Она, выражаясь термином Гегеля, субстанция-субъект, разыгрывающийся на ней истории. Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить воздух и огонь, а аморфность должна быть восполнена формой, предел границы. По пространству должно врубиться работать время, ритм истории и так далее. Это и призвано осуществлять мужское начало здесь. Природина, Россия-мать рождает себе сына, русский народ, что ей и мужем становится. Ее душа нараспашку широкая, значит, стихия воздуха в нем изобильна. Он легок на съем в путь-дорогу дальнюю. Русский народ с ветер, гуляет, где ветер, да я, летучий, странник и солдат, плохо укорененный, неважно он, такой беглый, пашет свою землю, как мужик бабу, по вертикали, так что его даже пришпиливать приходилось крепостным правом, а то все бега норовил. Потому второго мужа России понадобилось завести. Уже не как матери родине, а именно женщине-жене в дополнение, который бы ее продраил по вертикали да крепко обнял, обхватил обручем с боков, чтобы она не расползалась заставой богатырскую, пограничником Карацупою, железным занавесом бабу в охряпку. И этот мужик — чужеземец. Охоче холодноватая мать сыра земля да огненного чужеземца плюс к своему реденькому, как иная бороденка, народу. Он свой, родимый, любимый, да больно малый, да шалый. Воздух и свет, недаром и мир тут белый свет, как снег, он ей подает. Но ведь у стихии огня вторая важнейшая ипостась — жар, а сего не додает. Вот и вынуждена Россия варяга приглашать на порядок, форму и закон. Из грек — правостояние православия. Тоже прямая вертикаль и закон Божий. Половцы и турка с юга притягивает, татаро-монголы с востока. Потом немцы с Петра правили, социализм западный с Ленина, грузин Джугашвили, в ком соединились Петр с Тамерланом, догматический марксизм и талмуд идеологии Запада, и султан Секим-башка с востока. Уж он-то так продраил Русь бабу, что бездыханная лежала. Потом полегче. Хохлы-малоросы с Хрущева пошли с выговором на фрикативное «х». И у Брежнева, и у Горбачева, как бы в отместку за присоединение к России, Украина в пору застоя своими людьми стала Россию править. Куда ни глянешь, в аппарат власти, армии, культуры, везде от всяческих «енко» рябило. Даже стратегия русских войн от охоты России бабы на чужеземца. Она его приманивает, поляка, француза, немца, затягивает вглубь себя, никогда не на границах ему отбой, а в засос его вовлекает. И уж тут, во глубине России, самый оргазм битв. Летят головушки и тех, и других, орошают ее топкая лона огненной кровушкой, как спермую, им смерть, а ей страсть да сласть. Так ведь еще в слове о полку Игореве битва, как свадьба описана, как смертельное соитие. Если германская тактика свинья, клин, стержень, то русская — котел, мешок, как вагина, влагалище. Кстати, французская тактика у Наполеона — маневр, изгиб, волна. Да, в каждом национальном космосе обитает и особый национальный эрос. Он определен прежде всего вертикалью. Небо — мужское, земля — женская. Как жгуче прободание в тропиках, где семиты — иудеи, арабы и нет среднего рода там, в языках семитских, и все формы резко пополам распределены, а в умеренном и северном климате России, здесь, где так вяло свод небесный на землю тощую глядит, такой нестрастный эрос, отмечал Тютчев у нас, где вектор выси переходит в тягу дали, горизонтали, возлюбленным сулится дальняя дорога. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Тут разлука, поэзия несостоявшейся любви, тоски. Родима тут сторонка, край, косвенная, косые лучи заходящего солнца, любил Достоевский. Итак, в русском космосе три главные агента истории. Россия, мать сыра земля, а на ней работают два мужика, народ и государство кесарь. И оба начала ей необходимы. Народ — это тот малый, что протягивается по горизонтали. Из Руси всю Россию собою покрыть. И в эротическом смысле слова тоже напрягается. Хотя и убогий числом населением. Мал да удал, но бегал, не сидит на месте. Потому и понадобилось жесткое начало власти, формы, порядка, и оно, естественно, с запада натекло. Оттуда же индустрия, огнеземля промышленности и город, народ, воля. А государь — ство, закон. Меж ними и распялена психея, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что реализуют эти ипостаси. При Татьяне Онегин воздух беглый, охотник до перемены мест, и генерал, князь. При Анне солдат Вронский, что не вьет гнезда, и министр Каренин. При Ольге Обломов голубь, как его она чувствует, то есть воздух, и немец Штольц, гордость, его имя значит, в нем труд, рассудок и воля. При Аксинье непутевый и бесстанный Григорий и Есаул Лесницкий. При Ларе поэт воздухновенный, доктор Живаго и комиссар Стрельников и так далее. Теперь о темпоритмах русской жизни и истории. Представим эту обширную страну в ее начале со скудным населением, обитавшим в лесах северо-западной Руси, чтобы заселить и цивилизовать это пространство путем естественного размножения ее флегматического инертного народа. Бегал-то он и подвижен, от власти стал, понадобились бы десятки тысяч лет. Однако Россия была окружена более динамичными и агрессивными народами, особенно с юга, жарко-страстными кочевниками, степняками, которые вожделели обладать ею и не раз оплодотворяли холодную русскую красавицу своей огненной спермою. В защиту от соседей понадобилось выстроить государство. Однако призвание его в России не только милитарное, но и строительное. Оно главный хозяин и предприниматель, толкач цивилизации в этом пространстве лесов, степей, тундр, тайги, льдов, океана и вечной мерзлоты, который, положась на охотку индивида, не освоишь. Петр с топором и Ленин с бревном — вот символы государства русского типа. Топор, правда, этот применялся не только на верфях при постройке флота, но и на плахе рубить головы населению, неизобильному, и так, без этих петросталинских прореживаний. И вот у народа и государства в России разные темпоритмы во времени. Народ тяготеет к натуральному развитию медленным шагом времени, что органично для русского медведя, кому еще и в спячку надо погрузиться долгую зимою, или даже мамонта, таким животным телам могут быть народ и страна русская уподоблены. И это естественно, что ритм сердцебиения и кровообращения и всех функций в таком огромном туловище должен быть иным, нежели в средненормальных зверях, таких как волк Германии, лиса Франции, метр Ренар Лафонтена или дог Англии. Но соседство с Западом и вплетенность в историю Европы подстегивало. И к страданию для народа и жизни индивида, капилляра в нем, меры, скажем, волка, аршин общий, навязывалось нашему мамонту-медведю, как нормальный пульс, и вытаскивали его на ярмарку-рынок плясать чужемерно и неуклюже, на посмешище. А если не поспевал, подгоняли его кнутом и насилием, слово «ускорение» у государства на устах. Так и сложилось веками, что русский человек свыкся трудиться не столько движимой своей охотой к зажиточности, он привык довольствоваться малым, как и свойственно мудрому, Сократу, Декарту и Ивану-дураку, но исполняя наряд, организующий воли державы. Так что командно-административная система есть не прихоть на потеху нынешним острословам, но работающий костяк остов, присущий космосу России. Позвоночники государства и народа искривлены навстречу друг другу и образуют арку хозяйства у нас, которая тем и крепится, что оба устоя не самостоят колоннами, но падают друг на друга. Отсюда очевидно, что расчет нынешних реформаторов России распустить государственную организацию экономики в надежде, что русский человек в раз воспламенится эросом труда и станет рыночно вкалывать, вожделея жить, как американец, без понимания космопсихологоса России и темпоритмов русской жизни принят. Ведь и среди планет Солнечной системы различны по величине года обращения, и нелепо Юпитер России заставить крутиться с той же скоростью, как Венера Франции или Марс Германии. Китай, Сатурн свою меру понимает и не спешит. Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы протекать. Итак, несовпадение шага пространства и такта времени, вечная судьба и трагедия России, но и закономерность ее истории. К тому же тут еще расходятся интересы народа и личности. Для индивида, чья жизнь короткомерна, кто и жить торопится, и чувствовать спешит. Эпиграф к Евгению Онегину из Вяземского. Западное склонение. Ускорение по душе, по мерке человека тот год, более Протагоров, потому индивид в России падок на права человека и демократию. Какие же последствия и особенности русского логоса проистекают из такого именно склада космоса, эроса и психеи здесь? Русский логос — функция этих четырех аргументов. Россия, мать, народ, государство, личность. У каждого из них свое слово и логика. Россия есть рассеянное бытие-небытие, разряженное пространство с островками жизни. Как точки, как значки неприметно торчат среди равнин. Невысокие твои города, Гоголь. Точка жизни — тире пустоты. Пунктир а не сплошняк цивилизации. Нет связи, дорог, посредства, слабость среднего сословия и среднего термина в силлогизме. Умом Россию не понять. Рассудок, который работает в притирке опосредствования, звено за звеном теряется. Тут лучше работает образ, который может перепрыгивать через зияние в метафоре переносе. Вот наш трансцензус. Потому строгая философия невозможна в России, но она на грани с художественной литературой или религией, ибо Россия, как богоматерья, религиозный объект, христианский, тем более для крестьянства, почти христианства. Потому патриотизм тут в благой, но и опасной близости к христианству. Одно может приниматься за другое, понятие квипрокво получается. Государство в России, как осуществляющее принцип формы в ее аморфности, напротив, порождает и излучает жестко-рассудочный логос, догматический, и им обслуживается формализм, бюрократия, начетничество синодального катехизиса и талмудизм марксистско-ленинской идеологии, культ рассудка и научности, план и предопределение, неприятие случая свободы воли, как альтер-эго, свое другое, логоса государства, логос антиподной ему, интеллигенции, что также вестернизовано, как и истеблишмент-аппарат, и ученическо у Запада, и боготворит науку, разум, логичность, Чернышевский, либералы, социалисты, марксисты, диссиденты, Сахаров, рыночники ныне, демократы. Ну а народ русский, светер, каков его логос? Это песня, поэзия, мат, блатной язык и безмолвие. Народ безмолвствует, и лишь молчание, понятно, говорит Жуковский, невыразимое. В силовом поле этих трех сверхличных субстанций субъектов русского бытия бьется логос русской личности Пушкина, Достоевского, Федорова, Горького, Бердяева. С мукой понять непонятное и объять необъятное. Тут есть свои общие черты. Есть формула логики Запада, Европы еще с Аристотеля. Это есть то. Сократ есть человек. Некоторые лебеди белы. То русский ум мыслит по формуле. Не то, а что? Нет, я не Байрон, я другой, Лермонтов. Нет, не тебя так пылко я люблю, Лермонтов. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, Пушкин. Не то, что мните вы, природа, Тютчев. Не ветер бушует над бором, Некрасов. Русский ум начинает с некоторого отрицания, отвержения, в отличие, например, от немецкого отрицания, второй такт в триаде Гегеля. Но начало развертывания мысли, тезис, положительное утверждение, и в качестве тезиса жертвы берется некая готовая данность с Запада, как правило, пришедшая, Байрон у Лермонтова. Те рассудочники, кто мнят, что природа бездушный лик, у Тютчева. Или клише обыденного сознания, оттолкнувшись в критике и так разогревшись на мысль, начинает уже шуровать наш ум в поиске положительного решения ответа. Но это дело оказывается труднее и долго ищется, и не находится чего-то четкого, а повисает в воздухе вопросом. Но сам поиск и его путь уже становится ценностью и как бы ответом. По этой же логике и «Война и мир» не Наполеон, а Кутузов. И установка Достоевского не Рим, социализм, атеизм, а народ-богоносец. Даже ракета недаром у нас изобретена. Ее принцип движения — самоотталкивание, национальная самокритика, тоже не то, а от самой от себя убегу. Мир удивляется. Как это у нас критика и полемика, такая жестокая и страстная между собой, западники и славянофилы, народники и марксисты, демократы и партократы? А я это так понимаю, как необходимый разогрев. В промозглом космосе мати сырой земли, чтобы не свалиться на обломовский диван, но успенье в медвежью берлогу или в запой, огневоду, принимая как панацею от той же мати сырой земли. Все средства хороши, в том числе и разогрев злости. Да и работяга русский, когда хорошо работает, когда разозлится, раззадорится. Модель схемы русского космоса — стремление к бесконечности. Это путь-дорога, Русь-тройка, космодром в однонаправленную бесконечность. В формуле русской логики не то «а», этому соответствует многоточие, незавершенность. Она и ценность по Бахтину, открытость, вопрошание, несказанность ни о чем последнего слова. Русские шедевры не завершены. Евгений Онегин, «Мертвые души», «Братья Карамазовы», «Есть начало, нет конца». Как и на советчине. Есть начальники и незавершенка в строительстве. И задушевная мечта русская — начать все снова, жизнь сначала, разрушим и построим, наконец, то, что надо. И не устаем начинать. С точки же зрения времени, а пока я русский логос из свойств пространства выводил, задний ум тут крепок. Очухивание постфактум и посткоиту. В силу несовпадения шага времени с шагом пространства, о чем выше, возникает в логосе истерикобиение и шарахтание односторонних. Сначала все почти полагают одно, затем уразумевают противоположное и проклинают первое. А медведь не успевает поворачиваться, и юркие наземцы успевают схватить, попользоваться, пока-то русак расшевелится. Сейчас, правда, не затеяли ли из мамонта Союза, из медведя России, понасечь два десятка собак? Напрашивается сопоставить Россию и Америку. Уж из положения рядом портретов разность очевидна. Лишь несколько пунктов акцентирую. И та, и другая цивилизации искусственны. В России наполовину, в США целиком. Агентом строительства в России было прежде всего государство. В Америке индивид-трудяга, жадный на работу. И заработок. То, что за работой, за горизонтом. В России первично целое. А индивиды, граждане, его функции. В США первичные индивиды. Множество самосделанных энергетических атомов. А уж из них собирается целое. Государство — функция индивидов. Пространством обширным оба космоса схожи. Чувство незавершенности в России, бесконечного простора. В США — ощущение открытых возможностей. Простор для деяния впереди, тяга. Но Россия — границей. Передвигая ее, тут же закрывала себя, чтобы внутри себя жить по своим мерам и потребам и ценностям, отличным от других миров, как монастырь или как дамба плотины охраняет низину от затопления. В США тоже граница. Все отодвигалось на запад, пока не уперлось в Тихий океан, в четкий предел. И возникла обратная связь, отражение от предела. В России обратная связь слаба. Лишь из центра и государства импульсы, но не слышна реакция ни природы, ни народа, ни личности, ни жизни. А все шли, да и идут односторонние импульсы. И сейчас реформы и схемы расчетов рассудка, не выверяя реакции бытия. И кажется, тут так можно было всегда. Согласие на долготерпение в психее местной. Видны начала, начальство наши, архай, причины. А концов не сыщешь, и ответа нет, и ответственности отвечать некому никогда. Как поэту в эхе Пушкина, тебе ж нет отзыва, потому суд слаб, как и рассудок тут слабо работает, и непонятно ценности поприще закона и судебной власти, и верно, для их работы нужна определенность космоса и социума, что было, а что отражаться мерам, актам и предприятиям, а не беспредел, бесконечность и неслышимость отзвука. Тут космос Апейрона, беспредельного по-эллински, что аналогично женскому, с ним стоит в пифагорейских парах. Так что в России издревле упор не на закон, а на благодать. В слове еще митрополита Илариона в XI веке на милость, что есть, конечно, суд женского начала, материнского, любовь и ее абсурд и каприз, а не справедливость, прямолинейная и мужская, жесткая. Ну, а главная разница в темпоритмах времени. Космос России, север суровый, присоединен к линии умеренных широт. Космос США, к линии умеренных широт присоединен юг. Так что и вегетационный период роста в США почти в круглый год. Два урожая снимать можно, а в России от силы 5 месяцев. В США все темпы, естественно, скоры, да еще и искусственно ускорены, ургии. У нас же, естественно, замедлены все процессы, а ускоряются, подстегиваются волей державы, организатора трудов. На частной инициативе тут далеко не уедешь. Ну как приватизировать тундру? Завершая сей текст, должен орудие анализа уточнить, как в квантовой механике различны выкладки для частицы или волны. Так и есть мысль, частица, точная и точечная, рассудочная, а есть мысль, волна, мысль, поле, что работает с приблизительной истинностью. Но в бытии полно проблем, тем и объектов, что размытой мыслью, мыслеобразом улавливаются, а точной ускользают. Таков и мой объект, национальный космо-психологос.